Прогремевшая прямо по курсу канонада заставила группу приготовить оружие и ускорить шаг. Но буквально через 200 метров Бибик поднял руку, приказывая остановиться, и указал на заросли почти полностью облетевшего, но все равно отлично маскирующего кустарника. Четко выполнив его указание, полковник Дорогин едва не свалился в неглубокий овраг. Хорошо, что рядом оказался скаут, успевший схватить Дорогина за ремень. «Осторожней!» – прошептал сталкер. «Тут повсюду такие канавы. Года 3 назад здесь разовая аномалия приключилась. Земля вдруг куполом поднялась, 3 км диаметром и 100 метров высотой. Потом резко просела с точностью да наоборот. Чашей. А потом выровнялась вроде, но вся будто шрамами покрылась. И все это за 3 часа. Грохоту было, и пыли поднялось, как пепла над вулканом, до облаков. Сам видел. Правда, издалека, из Чернобыля, с крыши 9-этажки. 12 км по прямой получается, но видно было хорошо. Странное дело. Дорогин сдал назад и присел рядом с проводником. В архиве сводок ничего подобного нет. А тогда за этими местами не особенно наблюдали. Уж больно много тут закрытых секторов было, а артефактов мало. Короче, долина нищих была. Неприбыльное местечко. Понятно. А что там? Впереди почему встали? Монолит разгулялся, шепнул скаут. Гоняет кого-то по оврагам, как волка по флажкам. Аншакова? Обеспокоенно спросил полковник. «Надо ему помочь!» Он перехватил поудобнее свое оружие СВУ, современный вариант снайперской винтовки Драгунова, выполненный по схеме Bullpup, и чуть привстал. «Сидите и не переживайте!» Сталкер придержал на всякий случай командира за рукав. «Москвич здесь не шел, нету его следов!» «А Паркер?» «А его не жалко!» – сердито проронил скаут, но, спохватившись, тут же исправил оплошность. «В смысле, его следы имеются, но по времени не совпадает. Он давно этот участок миновал». «Но ведь Аншаков ушел вслед за Паркером. Как он мог тут не пройти?» «А я почем знаю?» – скаут пожал плечами. «Все? Молчок!» Обернувшись к товарищам, строго прошептал Бибик. Мимо притихших ходоков громко протопали как минимум 2 десятка бойцов монолита, которых вели 3 перемазанных грязью и крайне возбужденных типов в той же униформе. Авангард наперебой что-то пояснял братьям по оружию, но из обрывков их сбивчивых речей Дорогин почти ничего не понял. Бибик оказался более сообразительным. Когда монолитовцы ушли достаточно далеко, сталкер подал знак «поднимайтесь» и коротко прокомментировал увиденное и услышанное. «Какой-то псих-одиночка уложил 4 из винтовки, а потом еще 3 угасил тесаком по шее. Одному башку начисто снес, во враг укатилось, даже найти не смогли». «Тесаком?» – озадачился Дорогин. «Может, саблей?» «Может, и саблей», — Бибик кивнул. «Я тоже про наш хвост подумал. Вы были правы, господин полковник, идет кто-то за нами, помимо прикрытия. Страхует. Только мне он все равно не нравится. Чудаки народ ненадежный. Сегодня он контролером и монолитовцам головы рубит, а завтра его переклинит и за нас возьмется. А нам это надо?» «Предлагаешь покараулить и убрать?» Дорогин взглянул на сталкера искоса. «Это вам решать». Бибик на секунду задумался. «Нет, вообще-то некогда, но оглядываться надо бы почаще. И если что, стрелять без раздумий». «А если в спецназ попадем?» «В спецназ?» Бибик коротко рассмеялся. «Исключено. Если больше серьезных происшествий не случится, Мы их так и не увидим до самой базы. Теперь идем. Не то мы Паркера вовек не догоним. Стой, приказал Дорогин. У нас еще Аншаков отсутствует. Скаут говорит, его следов здесь нет. Нет. Бибик опять усмехнулся. Потому что он на следы Паркера наступал. Просто индеец, а не подполковник. Ну что, идем? Так точно. Полковник кивнул. Ведите. Веду. Бибик махнул рукой. Туда. Хотя вы и сами, наверное, азимут улавливаете. В каком смысле? Зов. Коротко пояснил проводник. Чувствуете, какой он стал? Я его вообще не чувствую, заявил Дорогин. А какой он стал, по вашему мнению? Объемный, что ли? Бибик помотал головой. Трудно объяснить, но лично моя защита начинает сдавать. Еще километра 3-4 и придется искать артефакты. А иначе скрутит, как Паркера. И помчусь быстрее паровоза прямиком в аномалию. Вы же знали, что пойдете на зов. Почему не взяли с собой побольше артефактов? Я похож на дочь миллионера. Бибик скептически взглянул на полковника. На какие шиши я должен был их покупать? А в долг сталкерам никто ничего не дает. Такой риск ни одна компания не застрахует. А вы, кстати, чем предохраняетесь? Табуреткой. Не удержался от очередной тупой шуточки скаут. Закрытая информация. Я так и думал. Бибик хмыкнул. Химия и жизнь. А как называется ваш наркотик? Не крокодил случайно? У нас тут было одно время мода под кайфом в зону ходить. По периферии еще ничего. Бродили. А из центра никто не вернулся. Это не наркотик. Не наседайте. Отмахнулся полковник. Сказано вам. Секретная информация. Чего еще хотите? В баню, водки и бабу. А лучше двух. Снова встрял скаут. Тихо! Вдруг приказал Бибик. Цель впереди. Дистанция 240 метров. Аншаков? Предложил скаут. Две цели, уточнил Бибик, опять бросив взгляд на детектор. И Паркер, добавил Дорогин. Три, озадаченно проронил Бибик. Нет. Четыре. Пять. Из оврага выбираются. Шесть. Мы знаем, что ты умеешь считать, прошипел скаут. Говори конкретно, что за цели. Снова монолитовцы. Будто в ответ на вопрос скаута, далеко позади началась интенсивная пальба. 100 против 1, что это буянил протопавший мимо ходоков отряд. Монолитовцы не стали бы посылать в столь далекий рейд сразу две команды. Их группировка была не самой многочисленной, и оголять оборону своей базы они не стали бы ни под каким предлогом. 6. Подытожил Бибик. Скорее всего, люди. Идут медленно, курсом на Припять. Ха! Конкуренты! Обрадовался скаут. Командир, вы что же, всю базу предупредили, что собираетесь в Припять за особо ценным артефактом? Нет. Дорогин сурово глянул на сталкера. Я и тебя об этом не предупреждал. С чего ты взял? Не знаю. Скаут стушевался. А зачем еще туда переться? Не зов же слушать. 7-й откуда-то вырулил. Наверное, с другого оврага, сообщил Бибик. Он, похоже, сам по себе. Метров 150 до него. А эти так и бредут. Нет. Притормозили. Разворачиваются. Во, блин, один упал. Впереди прозвучали 3 короткие очереди. Затем еще 3, и после недолгой паузы завязалась вполне интенсивная перестрелка. Дорогин прислушался, сделал какие-то выводы и хлопнул Бибика по руке. «Это Аншаков, надо помочь». «С чего вы взяли, что...» «Вперед!» Оборвал сталкера полковник. «Веди твою в душу, бегом!» Видимо, повышение тона и нехарактерные для корректного Дорогина выражения проводника впечатлили, и он мгновенно сделался предельно деловитым. Ходоки выбежали на едва заметную тропу и помчались на звуки выстрелов. Метров через 100, заложив между кустами и оврагами не меньше 20 виражей, они выбежали на относительно свободное от растительности пространство и сумели наконец рассмотреть, что происходит. Четверо человек с калашниковыми почем зря поливали заросли орешника к востоку от условной дороги. Еще двое лежали неподалеку без движения. Ответного огня ходоки не слышали, но буквально на их глазах один из четверых незнакомцев споткнулся на ровном месте и выронил автомат, медленно завалился на спину. Оставшаяся троица никак не отреагировала на очередную потерю и продолжила тупо выкашивать кустарник свинцом, при этом норовя подойти поближе, причем шагая в полный рост. Поведение бойцов было, мягко говоря, странным. Дорогин встал на одно колено и прицелился в левофлангового. С такого расстояния четырехкратный оптический прицел ПСО-1 позволил хорошо рассмотреть бойца. Лицо его было грязным, обросшим недельной щетиной и каким-то безучастным, словно человек был глубоко погружен в себя или же наоборот, не думал абсолютно ни о чем и действовал на автопилоте. Полковник задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Несмотря на использование винтовки все того же мощного патрона, как и в СВД, отдача у нового оружия была не такой сильной. Дорогин одобрительно причмокнул. Он впервые работал с этим оружием, но оно ему уже нравилось. Двое оставшихся бойцов прекратили огонь и медленно развернулись в сторону новых врагов. Полковник прицелился в следующего, бывшего центрового, и снова отметил для себя, что выглядит парень как живой труп. Ни мимики на изможденной физиономии, ни проблеска мысли в остекленевших глазах, ни нормальной координации движений. Дорогин сместил прицел чуть ниже и снова выстрелил. Тяжелая пуля прошила бойца на вылет в районе грудины, и он рухнул как столб. Последнего почти бесшумно ликвидировал стрелок, засевший в кустах. «Простите, пацаны, но вы сами виноваты», — сказал скаут. «Ни в чем они не виноваты», — недовольно возразил Бибик. «Попали, как куры в ощупь. В смысле, под излучатель изобрели по глупости. Вот и остались без мозгов. А теперь и вовсе». «Под излучатели?» Дорогин поставил винтовку на предохранитель и, прищурившись, взглянул на сталкера. «Вы имеете в виду психотронные излучатели, якобы потерянные вместе с полигонами, на которых испытывались? Получается, полигоны снова доступны?» «Получается!» Бибик кивнул. «Только не советую туда соваться, если не хотите без мозгов остаться. Излучатели там на автоматическом режиме работают. Бьют по всему, что шевелится. Не видите, что ли, результат?» «Это и были зомбированные сталкеры?» «Были!» — огорченно подтвердил проводник и, махнув рукой, обернулся к зарослям. «Эй, Серега, выползай!» Реакции на его призыв не последовало. Бибик тревожно взглянул на Дорогина. Тот кивнул, и они вдвоем потрусили к скрытому кустам овражку. «Я тут. Проверю. Может, морские ежи у них под сумках завалялись? Нам же надо. Против зова», — пробормотал скаут и направился к трупам. «Эй! Подполковник, ты живой?» — вламываясь в кусты, позвал Бибик. «Где ты тут?» Ответа он опять не получил. Сталкер спустился во враг и через минуту с трудом выбрался обратно, вытирая на ходу левую руку о штаны. В правой он держал винторез. Приблизившись, он бросил оружие полковнику. «Наша?» Дорогин поймал брошенную сталкером винтовку, осмотрел и вопросительно уставился на проводника. «Что в кустах?» «Странные дела». Бибик достал из кармана гильзу и подбросил на ладони. «Позиция, следы, винторез. Вот тут пустышки. Все в наличии. А подполковника нет. Даже не мелькнул нигде. Хотя далеко уйти никак не мог. Будто в невидимку превратился. И почему винторез бросил, непонятно». «А как насчет аномалий?» «Никак». Бибик похлопал по футляру детектора. «Этот молчит. Мой нюх тоже. Кроме отголосков зова, ничего страшного. Ну просто экологически чистое место». «Но Аншаков пропал?» «Пропал», — эхом повторил сталкер. «А подземных ходов здесь нет? Или особо глубоких расщелин?» «Скаут говорил, что это место в результате аномалии оврагами покрылось. Проседало перед этим метров на 100. Так?» «Было дело. Но про глубокие щели я не слышал. Можно проверить. Детектором, например. Вниз его направить и посмотреть. Разрешите?» «Действуйте». Дорогин обернулся. «Скаут, ко мне». «Я сейчас, командир». Проводник помахал рукой. «Ежей нет, только две колючки, но на безрыбье тоже улов. Сейчас патроны соберу и к вам. 3 минуты!» «Поторопись!» Дорогин снова обернулся к Бибику. «Ну как?» «Чехарда какая-то!» Сталкер кивком предложил полковнику лично взглянуть на показания детектора. Дорогин склонился над прибором и удивленно хмыкнул. Детектор утверждал, что кто-то теплокровный в массе как человек, только меньших размеров, находится на дне оврага, немного правее того места, где стояли ходоки. Компактные размеры говорили за то, что человек сидит. Подполковник шагнул к обрыву и раздвинул кусты. На дне оврага не было никого и ничего, кроме грязи и пузырящихся луж. «Когда спускался, ты подходил к этому месту?» «Нет. Я тут с краю пошарил и выполз обратно». Бибик задумчиво качнул головой. «И хорошо, что не подошел. Что это за аномалия, я пока не понимаю. Но попадать в нее мне как-то не хочется». «Как думаешь, это Аншаков?» «Судя по следам, он». Сталкер указал на склон. «Вот здесь он съехал на животе. А здесь с разгону рухнул вниз. Ноги ушли вперед, а тело по инерции назад. Но сзади неподалеку какой-то валун оказался, или... я не знаю что». Подполковник врезался спиной и уселся под ним на 5-ю точку. Как раз там, где детектор видит цель. Все совпадает. Кроме валуна. Дно оврага ровное. Почему он сполз? Кровь есть? Грязь сплошная. И дождь все вмиг смывает. Зараза. Как тут кровь увидишь? Бибик пожал плечами. А вообще, я посмотрю повнимательней. 6 сек. Он снова вломился в кусты, как медведь в малинник. Пошарил и через минуту вынырнул обратно. Есть маленько. Видать, зацепило подполковника. Вот он и пополз. Но сути этой новой аномалии я все равно не понимаю. Вряд ли Аншакова затянуло в нее как в воронку или в карусель. Че почем? Рядом с озадаченными товарищами появился скаут. Вот. Бибик протянул ему прибор. Встречал такие аномалии? Детектор ее не видит, а биосканер выдает вот такую картинку. Мышеловка! Нарочно небрежно заявил скаут. «Не встречал, но слышал. Подполковник на самом деле не в луже сидит, а под ней. Яма там, а сверху что-то вроде голограммы. Смотришь, земля, трава, грязь, лужи. Короче, тот пейзаж, что и везде. А наступишь, Колодец метров трех глубиной и стенки гладкие, как стекло. Без посторонней помощи не выберешься, даже если захочешь. Не понял, поясни. Что значит, если захочешь? А кто туда попадает, не хотят выбираться. Вообще ничего не хотят. Тупо сидят и дохнут от жажды и от голода. Полная потеря воли у них наступает. Никакие артефакты не помогают. Такая вот беда. «Веревка есть?» Осмыслив сказанное скаутом, спросил полковник сразу у обоих проводников. «А кто ее там, внизу, завяжет?» Скептически кривясь, спросил скаут. «Скользящей петлей вокруг пояса затянем. Есть или нет?» «В Греции есть все». Бибик скинул рюкзак и полез на самое дно поклажи. «Надо же, мышеловка! Странно. Почему я не слышал?» «А ты давно в кабак заглядывал? С ребятами по душам беседовал?» Усмехнулся скаут. «Все сидишь у себя в кубрике, в компьютерные игры играешь, мальчик-переросток». «Я в сети играю, на бирже», — пробурчал Бибик. «Между прочим, неплохой навар имею, пока ты все заработанное в зоне тупо пропиваешь». «Брокер нашелся», — фыркнул скаут. «Признайся, что артефакты через сеть сдаешь. Видел я баннеры. Сетевой магазин, зона ноль. Не твой случайно?» «Вали вниз, трепло». Бибик подтолкнул напарника к краю оврага и с опаской взглянул на Дорогина. «Врет он все, господин полковник». «Я не налоговый инспектор», — Дорогин пожал плечами. «Зарабатывайте, как умеете. Только военные секреты не продавайте». «Надо палку срубить», — предложил скаут. «Как бы щуп. Петлю ведь слепую накидывать придется. Голову-то в фальшивую лужу не сунешь, не заглянешь в эту мышеловку. А перископа у нас нет. Вдруг на шею петлю накинем. А так палкой под сумки нащупаем и уже туда веревку бросим. Правильно?» «Иногда и от тебя польза бывает», — своеобразно похвалил приятеля Бибик. «Слушай, а те, кого вытягивают, они как, в своем уме остаются?» «Вроде бы да». Скаут сломил длинный пруд. «Во, нормально будет. Мне кулер рассказывал. Говорил, что сам в мышеловку попадал. Но по нему ведь не поймешь, с рождения он пришибленный или после мышеловки таким стал». Подойдя примерно к тому месту, где должен был прятаться колодец-невидимка, скаут взял пруд двумя руками и принялся прощупывать землю. Нащупав край колодца, он двинулся по кругу, и вскоре ходоки смогли представить себе диаметр ловушки. Он был около 2 метров. Осторожно встав на край, скаут медленно опустил пруд в замаскированную яму. И когда тот уперся в дно, сделал насечку ногтем. «Ну?» — вытянув лисину, протянул сталкер. «Метра 3 точно есть». «А подполковник?» «Что-то мягкое нащупал. А кто это? Достанем, поглядим». Даже с помощью щупа такелажные работы затянулись на долгие полчаса. Несколько раз веревка срывалась. Несколько раз Дорогину, который отнял щуп у скаута, казалось, что петля ложится слишком высоко, потом слишком низко. В общем, все по принципу 7 раз отмерь, 1 отрежь. Наконец полковник дал отмашку, и Бибик натянул веревку, затягивая петлю. Скаут, поясничая, сделал вид, что задыхается, схватился за горло, высунул язык, выкатил глаза и закряхтел. Но, получив подзатыльник, мгновенно успокоился и тоже взялся за веревку. «Вира!» – приказал Дорогин. «Помалу!» Сталкеры поднатужились и принялись вытягивать груз на поверхность. Было тяжело, но справились с задачей они достаточно быстро. Когда спасаемый субъект с притянутыми веревкой к телу руками показался из ямы почти наполовину, К делу подключился Дорогин. Он ухватил пострадавшего за ворот и рывком вытащил из ловушки. Спасенный рухнул лицом в лужу, и полковник поспешил перевернуть его на спину. Даже сквозь слой грязи, покрывающий стекло фильтрующей маски, можно было рассмотреть, что это действительно Аншаков. Но еще в том же стекле была отлично видна круглая пробоина, точно напротив переносицы подполковника. Дорогин рывком сдернул с лица Аншакова маску и, скрипнув зубами, коротко застонал. Входное отверстие от пули располагалось чуть выше переносицы. Глаза подполковника закатились, а на губах застыла полуулыбка. Картина была тягостная до предела. Сталкеры вполне разделяли чувства полковника. Тут было от чего застонать. Аншаков словил пулю в нелепейшей ситуации. Не ввяжись он в совершенно необязательный бой с этими зомби, был бы жив и здоров. Бибик поднял забрало, утер со лба пот и тяжело вздохнул. От шальной пули не застрахуешься. Это судьба. Я только не понимаю, как он последнего снял. Когда? Уже с простреленным лбом? Как теперь это узнаешь? Тихо проговорил скаут. Да. Беда. Хороший парень был. Грамотный. И такая глупая смерть. Жалко. С собой понесем или как? Может, вернемся, пока все не окочурились? Оставим здесь. Глухо проговорил Дорогин, поднимаясь на ноги и снимая шлем. В мышеловке. Веревку привяжи к чему-нибудь для ориентира. После выброса команду пришлем, чтобы забрала. Он немного помолчал, надел шлем и тихо добавил. Прости, Сергей, но ты бы нас понял. Пока не будет выполнен приказ, вернуться мы не можем. Командир группы спецназа проводил штабных долгим взглядом и спрятал бинокль. Ситуация складывалась непростая, на грани фола. Ходоки нарушали строгие инструкции направо и налево. Один пренебрег пси-защитой и попал на ужин к мутантам. Другой умчался вперед, как першинг. Третий устроил ненужную баталию и поплатился за это жизнью. Ни командир группы ходоков, ни сталкеры без посторонней помощи были явно не способны вернуть ситуацию под контроль. С другой стороны, у спецназа инструкции были не менее строгие. Вступать в контакт с группой им разрешалось только в самом крайнем случае. И не раньше, чем она войдет в Припять. А до той поры только страховать издалека. А как тут подстрахуешь эту чертову группу, если она растянулась на 3 километра? Да еще шпионов на хвост нацепляла, как собака репья. Их ведь надо тоже отслеживать. Удружил Казакевич с боевой задачей, нечего сказать. Что нам, разорваться? Досада спецназовца была вполне обоснованной. Получив приказ, он резонно заметил, что если уж штабные настолько важные птицы, для подстраховки следует отправить группу из 6 человек, по одному на каждого инспектора и сталкера. Но Казакевич проигнорировал мнение подчиненного, коротко буркнув: «Справитесь». Ну вот и справились. Пока мы тут сообразили, что этот подпольщик пол в войнушку решил поиграть. Куклы его в клещи взяли. А когда мы на позицию выползли, да принялись так с Дорогиным постукивать, 3-й и 6-й чурбаны – это ведь наша работа. Москвич уже начал остывать. Но Казакевичу как это объяснишь? Он и слушать не станет. Облажались и точка. Пишите рапорт, сдавайте оружие, и готовьтесь ехать на месячную переподготовку с удержанием половины заработной платы. И в личное дело обязательно черканет пару строк. Хотя это мелочи. Штабных жалко. По глупости ведь пропадают. А мы им помочь не в состоянии. Носимся от одного к другому. Угадать пытаемся, кому из них вперед прилетит. Не дело это. Некачественная работа.